Когда я подведу свою госпожу к экипажу и еще раз взгляну на него, — подумала Мария, — я сделаю окончательный вывод, стоит ли ей садиться в карету. Если мне что-то покажется подозрительным, я отговорю ее ехать, по крайней мере, сегодня. Так, купаясь в тревожных мыслях, Мария не заметила, как наступила полночь. Дом погрузился в сон уже в 11, и неувиденная никем служанка спокойно пробралась в покои Жанны. «Нам пора», — шепнула она лежавшей на кровати госпоже. «Вставайте». Жанна поднялась с постели. Она уже была полностью одета. Мария подхватила дорожную сумку, и они тронулись в путь. «Идемте скорее», — сказала девушка. «Мне кажется, граф что-то подозревает. Он может организовать за нами слежку». Де Ламот скрипнула зубами. «Этого еще не хватало». «Давай поторопимся. Ты никого не видела в холле?» Служанка покачала головой. Обе женщины почти сбежали по лестнице и беспрепятственно вышли в сад. Девушка тихо открыла калитку. Узкая улица возле дома еле освещалась одиноким газовым фонарем. Две темные фигуры свернули в переулок и сразу провалились в кромешную темень. «Черт возьми!» — выругалась Жанна. «Кажется, я попала каблуком в выбоину. Если так пойдет дальше, я рискую сломать ногу». «Вы же сами просили, чтобы экипаж не мелькал возле дома!» — оборвала ее Мария и умоляюще проговорила. «Еще не поздно вернуться. В такое время по Лондону бродят опасные личности. Нас могут убить прежде, чем мы доберемся до экипажа». «Замолчи!» — прервала ее Жанна, пытаясь унять дрожь. Она сознавала правоту служанки, но отступать было некуда. «Если хочешь, возвращайся. Я тебя не держу». Прижимаясь друг к другу, они прошли еще один квартал и оказались на берегу Темзы. В темноте ее вода выглядела маслянистой. «Он обещал ждать здесь». Служанка огляделась, стараясь в кромешной тьме отыскать признаки экипажа. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» «Мы пришли?» Ответом на ее призыв был плеск набежавшей волны. Бедной девушке стало по-настоящему страшно. «Этот кучер», — начала она, — «в нем было что-то такое. Не удивлюсь, если он связан с бандитами, и они поджидают нас неподалеку. Поверьте, лучше нам вернуться, госпожа!» Жанна скривила губы. «Этот мужлан мог перепутать один квартал с другим», — презрительно заметила она. «Наверняка он ждет нас дальше, чем мы планировали». Она смело зашагала вперед. Мария немного замешкалась. Беглянки не услышали тихие шаги за спиной. Поэтому лишь когда в спину служанки воткнули что-то острое, и горячая кровь побежала по телу, впитываясь в платье, она издала истошный вопль. «Госпожа, спасайтесь! Бегите!» Из последних сил прокричала несчастная. Услышав перепуганный, полный боли голос Марии, Жанна оглянулась и увидела, как два силуэта подняли бесчувственное тело и бросили в воду. Только теперь она поняла, что девушка была права. Кучер никого не собирался везти в Саутгемптон. Она прибавила шаг, а потом, стащив неудобные ботинки, побежала. Два силуэта ринулись за ней. Один, тот, что был потоньше и пониже ростом, нагнал ее довольно быстро и схватил за накидку. «Именем французского короля я приказываю вам остановиться!» — крикнул он, запыхавшись. И графиня поняла, что сейчас произойдет то, чего она боялась. Агенты короля выследили ее и собираются убить. Собрав последние силы, женщина рванулась вперед, но нога попала в яму. Жанна оступилась, подвернула лодыжку и, вскрикнув от боли, остановилась. Агент, с лицом напоминающим мордочку хорька, уже набросился на нее и словно клещами вцепился длинными пальцами в тонкую шею своей жертвы. «Подождите!» — умоляюще просипела графиня. Краем глаза она увидела, что второй агент замешкался у берега Темзы, наверное, стараясь проследить, не всплыло ли тело служанки. «Не убивайте! У меня есть бриллианты, о которых вы слышали! Я отдам вам их все до одного!» Худое лицо мужчины ничего не выразило. Бескровные губы прошептали: «Давайте!» Женщина поняла. На сей раз драгоценность не спасет ее жизнь. Этот хорек заберет предложенное и все равно убьет. «Да, сейчас достану. Они в моей сумке!» Она принялась расстегивать ремни. Хорек наблюдал за графиней, стараясь хоть что-то разглядеть в темноте. Внезапно Жанна достала пистолет, взвела курок и выстрелила прямо в грудь своему обидчику. Не ожидавший такого поворота событий, агент упал как подкошенный. Но его товарищ уже бежал на помощь, и женщина направила оружие на него. «Не подходите ко мне! Убирайтесь!» «Тихо, тихо!» Улыбаясь, незнакомец остановился в двух шагах от нее. «Какая вы красавица, черт побери! Когда мне приказали вас убить, я и подумать не мог, на кого придется подымать руку. Знаете, я дам вам уйти с превеликим удовольствием, но мне будут нужны доказательства для его величества. Он хочет быть уверен на 100%, что вы убиты, иначе другие начнут за вами охоту». Жанна, тяжело дыша, слушала льстивые речи, верила и не верила им. «Какое же доказательство вам нужно?» — спросила она. «Вы предлагали моему напарнику бриллианты. Отдайте их мне», — ответил агент без тени сомнения. «Я не возьму себе ни камня, просто покажу королю, тем самым доказав, что убил вас и обыскал ваш дом. Людовик говорил, что расстаться с ожерельем вас может заставить только смерть. Думаю, он поверит, что вас нет в живых». Жанна усмехнулась про себя. «Да, король верно определил сущность ее натуры. Деньги превыше всего». Она уже хотела распрощаться с коробочкой, где лежали заветные камни, но в самый последний момент передумала. Эти королевские агенты обычно преданы августейшим господам до мозга костей. Если мужчина получит драгоценности, ее жизнь не будет стоить и ломаного гроша. Агент нетерпеливо переминался с ноги на ногу в ожидании ее решения. Он не спускал глаз с пистолета, который Жанна продолжала держать на уровне его груди. «Так что же вы решили, графиня?» «Учтите, убив меня, вы лишь оттягиваете неизбежный конец, а между тем вы могли бы бесследно раствориться в мире». Вдруг у Жанны в голове родилась дерзкая мысль. «Я согласна», — твердо сказала она. «Вы правы. Мне лучше расстаться с тем, что не дает мне покоя». Она нагнулась, собираясь достать что-то из сумки, но агент, видимо, только и ждал, когда графиня опустит пистолет. В тот же миг он выхватил оружие из слабой женской руки и вцепился ей в шею. «Мне не нужны ваши драгоценности», — прошипел он. «Не нужны они и королеве. Они хотят лишь одного, чтобы вы умерли, и я исполню свой долг». Жанна хрипела, пытаясь оторвать его руки от своего горла, но у нее ничего не получалось. Как несколько недель назад, когда ее пытались утопить в Темзе, Перед глазами поплыли красные круги, по телу разлилась пугающая слабость, внизу живота вспыхнула обжигающая боль. Когда агент неожиданно отпустил ее, женщина была почти без сознания и упала на холодные камни мостовой. Ей показалось, что она услышала голос Гастона, распекавшего своего лакея. «Я ведь приказывал тебе не спускать глаз с обеих! Что, если бы мы не успели? Смотри, графиня вся в крови! Поехали к врачу!» Слуга что-то бессвязно отвечал, но Жанна уже не разбирала слов. Граф взял ее на руки и понес к карете, которая ждала его недалеко от страшного места. Жанна открыла глаза и узнала свою комнату в доме графа Догаше. Рядом с ней сидела чистенькая пожилая сиделка. Вспомнив о несчастной Марии, которая нашла последнее пристанище в темных водах Темзы, Жанна тихо заплакала. Ее безрассудство стоило жизни преданному и хорошему человеку. Увидев, что больная очнулась, незнакомая женщина пробормотала что-то по-английски и спешно вышла за дверь. Гастон появился через минуту, словно дежурил неподалеку. «Слава Богу, вы пришли в себя!» Он сел возле ее постели и взял ее холодную руку в свои. «Скажите, Жанна, неужели я вам так противен?» Она заморгала. «Почему вы так решили, Гастон?» «Вы сделали все, чтобы сбежать от меня, пренебрегая моими опасениями за вашу жизнь». «Неужели я так вам противен?» — повторил граф, стараясь улыбнуться, но улыбка получилась печальной. «Если так, ничего не скрывайте от меня. Я дам вам денег и сам помогу уехать из Англии. Так получилось, что уже дважды мне удалось спасти вас, но ваше безрассудство стоило жизни Марии. Я навечно останусь в неоплатном долгу перед семьей несчастной, но хуже всего то, что в третий раз я могу не успеть вовремя прийти вам на помощь». Графиня тяжело дышала. «Спасибо вам, граф, за то, что вы для меня сделали», — прошептала она. «Однако мое бегство ни в коей степени не связано с плохим отношением к вам. Наоборот, вы мне глубоко симпатичны, и я не хочу подвергать вашу жизнь опасности. Агенты короля сказали, что все равно убьют меня, где бы я ни находилась. Они не пощадят никого, кто попытается мне помочь, поверьте. Толстые стены вашего особняка не спасут и вас от расправы». Гастон усмехнулся и облегченно откинулся на спинку кресла. «Ну, если дело только в этом. Я никого не боюсь в Лондоне. У меня хватает знатных покровителей, которые смогут меня защитить, как только я к ним обращусь. И если вы согласитесь выйти за меня замуж, они защитят и вас». Жанна закрыла глаза. «Завтра я дам вам ответ», — твердо сказала она. «Я не буду больше томить вас ожиданием». Граф поклонился. «Каким бы ни было ваше решение, я его приму». Он встал, собираясь уходить, но вдруг быстро повернулся, и его благородное лицо исказилось страданием. «Когда я сказал только про одну загубленную жизнь, я солгал». На его ресницах повисли слезы. «Ваше бегство погубило еще одну душу». Графиня затрепетала. «Что вы имеете в виду?» «Ваш ребенок, мадам». Мужчина распахнул дверь и выбежал прочь, словно боялся разрыдаться. Жанна осталась спокойной, лишь щеки слегка побелели. Она пережила смерть двух детей, которые отдали Богу душу у нее на руках, от голода и холода. Третьему повезло. Он не оказался в этом мире, полном жестокости, коварства и лжи. Хотела ли она его? Вряд ли. При той жизни, которую вела Жанна, малыш ей только мешал бы. А граф, видимо, хотел. Бог не дал ему своих сыновей, и он был готов отдать состояние чужому. Графиня попыталась вспомнить молитвы, но не смогла. Наверное, та клятва дьяволу, которую она дала в Бастилии, не позволяла молиться. «Я надеюсь, что Бог заберет эту невинную душу в рай», — прошептала она. «Но что же делать мне? Какое решение принять?» Она долго лежала в постели и раздумывала, перебирая разные варианты, пока не остановилась на одном, по ее мнению, наиболее подходящем. Когда пожилая сиделка принесла ей еду, она, стараясь как можно понятнее изложить свою просьбу, передала Гастону, что хочет видеть его немедленно. Граф примчался по первому зову. Жанна видела, как бледны его впалые щеки, какие темные круги очертили глаза, и ей было приятно, что мужчина так сильно переживает за нее. «Сядьте, пожалуйста, рядом». Она указала на стул возле кровати, и Догаше послушно, как мальчик, опустился на него. Стул жалобно скрипнул, словно передавая состояние его души, и женщина тихо спросила: «Скажите, Гастон, вы меня очень любите?» Он дотронулся до кончика своего прямого аристократического носа. «Люблю ли я вас? Да я с ума схожу от любви с тех пор, как впервые вас увидел. Вам ли об этом спрашивать, графиня? Вы все прекрасно знаете!» Ее ресницы затрепетали. «Граф, готовы ли вы исполнить мою последнюю просьбу?» — взволнованно спросила Жанна. «От этого будет зависеть многое, в том числе и наша с вами жизнь». Пылающими устами он припал к ее холодной, как лед, руке. «Если у меня есть шанс стать вашим мужем, я готов сделать все, что вы мне скажете». Его пылкость не передалась ей, и графиня подумала, что никогда не сможет полюбить этого человека. Наверное, Жозеф был последним, кто сумел разжечь в ее сердце пламень, а сейчас от прежнего огня не осталось даже угольков. «У вас есть шанс, но придется подождать». Жанна взглянула в его горящие глаза. «Вы должны на время забыть обо мне. Я сама разыщу вас, даю слово. И если вы все еще будете любить меня и ждать, мы поженимся». Гастон светился от счастья. «Да-да, все, как вы захотите», — проговорил он, запинаясь на каждом слове. «Все в вашей воле, моя дорогая». Жанна присела на постели. «Дайте мне немного денег и отпустите на все четыре стороны. Умоляю, не посылайте за мной ваших слуг, чтобы они проследили, куда я иду. Если я замечу слежку, вы никогда меня больше не увидите. Поверьте, граф, я уже большая девочка и знаю, что делаю. Только так я смогу спасти себе жизнь и не подвергнуть вас опасности». Она видела, как поник Гастон, явно рассчитывавший на другой ответ. Но как порядочный человек он уже не мог отказать. «Хорошо, я дам вам денег и отпущу вас. Никто не станет следить за вами». Он вздохнул. «Вы свободны, дорогая графиня. Если вам не захочется возвращаться ко мне, я все пойму и не обижусь. Никто не может насильно привязать к себе человека и рассчитывать на искренность чувств. Такая жизнь не нужна и мне». Он поерзал на стуле. Когда вы намерены покинуть мой дом?» Жанна закрыла глаза. Ей было жалко этого человека, но иначе она не могла поступить. «Чем скорее, тем лучше», — проговорила она еле слышно. «Думаю, завтра». Он кивнул. «Я все для вас приготовлю». Гастон вышел из комнаты гости, даже не взглянув на графиню. «Это хороший знак», — подумала женщина. «Значит, если что, он не будет сильно тосковать». Она спустилась к обеду, проверяя свои силы. Потом прошлась по саду и поняла, что завтра сможет преодолеть необходимое ей расстояние и обойтись без чьей-либо помощи. Теперь ей долго придется рассчитывать только на себя. Если все получится так, как она задумала, в дальнейшем она постарается сделать Гастона одним из счастливейших людей на земле. А пока завтра утром она покинет гостеприимный дом и отправится в никуда.